Глава 6. Даная. Бежать от судьбы — дурная затея. Если ей, то есть судьбе, угодно, она все равно свершит предназначенное. Даже если для этого ей придется свернуть вас в бараний рог. Луна сегодня в Козероге. Возможны мелкие травмы и денежные потери. Новое дело лучше не начинать. Я не поняла. «Это ты на новой работе так ухайдакалась?» — спросила Люси, глядя, как я ковыляю к кухонной раковине, даже не соизволив снять обувь в нашей маленькой чистенькой прихожей, которую мы по очереди до блеска вылизываем. Ну как обувь? Туфлю, которую я умудрилась не потерять, когда сбегала от Боярцева. Вторая пала смертью храбрых где-то на пересечении улиц Кировской и Киевской. Я присосалась к кружке, которую наполнила воняющей хлором водой из-под крана, словно пересекший ползком пустыню конюхов. Холодная жидкость, попав на отколотый мною во время побега зуб, прострелила словно током, прямо до самого копчика. Я всхлипнула и, подтянув оторванный рукав, болтающийся, как у потрепанного бомжеватого Пьеро, обвалилась на табуретку. «Я пришла, а он: замуж за меня выходи, дурак, швабра паровая, надо и нам купить, хорошая вещь, а на работу мне сегодня во вторую смену, первый рабочий день и вторая смена». Бессвязно выдала я все обрывки фраз, которые смогла, и мелко затряслась, будто мелкая дрещеногая собачонка на морозе. «Ясно», — хмыкнула подруга, вырвав из моих сведенных судорогой пальцев странную кружку, которая оказалась совсем даже не кружкой, а мерным стаканом. В нем Люсинда разводит удобрение для подкормки своих цветов. «Понятно. Ты все же поперлась разыскивать ребенка, блаженная». «Да, там меня бабулька избила шваброй, а мальчик исчез. Его куда-то унес Боярцев. Он, может, маньяк?» Затрясла я встопорщенными волосенками, больше напоминающими сейчас паклю. А потом я упала, отбила зуб, порвала кофточку. «Мою кофточку, заметь!» — прищурила очи моя соседка. «Жизнь у тебя фейерверк, Данька. Аж завидно. И как думаешь, на работу идти в таком виде?» «Думала, кремчиком замажу бланш. Дашь мне тональничка?» Умоляюще уставилась я на Люську. «Только я сначала в ванную». «Кремчиком, говоришь?» — захохотала эта коварная типиха гражданской наружности. «Да тебя в него надо окунуть, чтобы эффект был. Но, боюсь, со всеми остальными тогда аффект случится». Заныла я и поплелась смывать с себя позор чуть теплой водичкой. Горячую воду у нас, как обычно, летом отключили. Спустя 20 минут я вывалилась из гигиенической комнаты в растрепанных чувствах. Беспощадное зеркало транслировало до скрипа вымытую бабу с безумным глазом. Почему глазом? Потому что второе мое ясное око заплыло напрочь. Губы тоже отекли от удара об бордюр. Щеку пересекали 3 глубокие царапины. А нос? «Думаешь, балет тебя спасет?» Задумчиво протянула Люся, рассматривая мою персону, застывшую в дверях кухни. «Ощущение, что ты дралась с Фредди Крюгером за право порешить парочку студентов вместо него, чем отобрала бы его хлеб. Хуже. Я убегала от самого дьявола, который мне предложил, не иначе непотребство. Или младенцев есть?» Заколыхалась Люся, водружая на кухонный стол косметичку, больше похожую на сундук клоуна из передвижного шапито. «Учти, за пеху получишь первую, крем мне возместишь. Этот балет раньше матушка моя за копейки покупала, а теперь тюбик стоит, как космический шаттл. А качество...» Я перестала слушать причитания Люси, прикрыла глаза и отдалась ее умелым рукам, пытаясь прогнать воспоминания о мерзавце-боярцеве, который всеми правдами и неправдами портит мне жизнь. Даже сам того не зная, он уже несколько дней рушит мой мир к чертям собачьим. А это его издевательское предложение? Гад и подонок. Да лучше рыбой торговать до конца своей тупой жизни, если, конечно, мне не дадут сегодня пинка под мой подбитый зад. Продавец же — лицо магазина. А моя физиономия сейчас может быть только лицом привокзального сортира, и то с большой натяжкой. «Готова, конфетка!» — выдернула меня из дурных мыслей Люська. Я открыла глаза и чуть не заорала, потому что нельзя же зеркало подносить неподготовленным идиоткам. Из волшебного стекла на меня смотрело оно в свои лучшие монстрячие годы. Даже улыбочку такую мне подруга нарисовала. О, только и смогла выдохнуть я. Ну что ж, все равно лучше, чем было. До нового места работы, гипермаркета, воняющего, так словно все, что туда попадает, дохнет еще на подлете к этому сверкающему огнями лабазу, я дошла с трудом. Тело начало болеть, лицо жутко чесалось под тонной грима, а отколотый зуб гудел и ныл, убивая во мне и без того нерадужное настроение. «Я Зина», — представилась разбитная бабенка, которая, по задумке местного начальства, должна стать моим сенсеем. Просканировав меня взглядом, она невнятно хмыкнула и медленно пошла в темные недра склада, от вида которого у меня по телу пронеслась волна мурашек. В таких черных пещерах обычно происходят смертоубийства и живут ктулху, не меньше. Зинаида выдала мне униформу, надев которую я поняла, больше мне не сбежать отсюда никогда. А уж когда она сунула мне в руку огромный сачок и насильно напялила на меня клеенчатый фартук, муж отхайдокал. В голосе учительницы появилась жалость. Я молча кивнула. Не рассказывать же тетеньке, что я сама так уделалась, убегая от миллиардера, предложившего мне руку и сердце. Не поймет она такого пердюманокля. Бедолага. А мой военный. Ага. «Генерал диванных войск», — захохотала переодевающаяся рядом женщина без возраста. «Зинка, ты хоть не ври нам-то. Твой Васька захребетник. Зовут-то тебя как, болезная?» «Даная», — вздохнула я, напяливая на голову шапочку в виде рыбьего хвоста. «Креативная задумка. Ну, пошли, Даная. Я Роза. Сейчас начнется групповое изнасилование. Как раз народ после работы возвращается. Будут нас и в хвост, и в гриву». «Ага, мечтай», — вредно заржала Зинаида. «Тебя только слепой». Я вывалилась в торговый зал в состоянии близком к коме. Женщины в раздевалке сцепились в рукопашной, и мне пришлось их разнимать. Сенсей Зина даже отобрала у меня сачок, которым огрела Розу. Орудие производства погнулось, и я теперь даже примерно не представляла, как буду ловить им несчастную рыбу. Через час я почувствовала себя боцманом рыболовецкого траулера. Через два захотела забиться в угол за аквариумом и, свернувшись калачиком, сдохнуть. Через три «Я хочу вон того осетра», — раздался за моей спиной насмешливый голос, человека которого я мечтала никогда больше не видеть и не слышать. «Это карп», — не поворачивая головы, ответила я, все еще надеясь, что ошиблась. «Я не ем рыбу нищебродов, в ней кости». «А нет, не ошиблась. Сам Гарун Аль-Рашид пожаловал. На меня накатила страшная апатия, как бывает, когда чувствуешь, что дальше падать уже некуда. Зря. В карпах очень много витаминов и полиненасыщенных жирных кислот». Изобразив на лице подобие улыбки, я вытерла сморщенные руки о фартук и, медленно повернувшись, сразу чуть не порезалась об насмешливый издевательский взгляд стальных глаз. «Я пришел не лекции слушать о подводном мире водоплавающих дур», — оскалился мерзавец боярцев, похожий сейчас на Посейдона не меньше. «Повторяю свой вопрос, заданный утром. Ты выйдешь за меня замуж? Или тебе больше нравится крутить хвосты плебейской рыбе? А я предлагаю полный соцпакет, мое всемилостивейшее покровительство, плюс работу мечты. Даже на интим согласен. Только вуаль нацепишь, если на морду. Ты же хотела? Я лучше утоплюсь в этом аквариуме и пойду на корм карпам. Вредно вякнула я. Зина ойкнула. Черт, он даже тут мне портит жизнь и мешает работать. Ладно тебе, я в постели вихрь, загоготал Макар. Черт, жалко сачок погнутый. Эх, я наконец-то подцепила своим орудием труда сетра, с трудом выволокла его на стол и замерла на месте, загибаясь от обиды. Эй, дурная, соглашайся. Предложение бомба. Сотни баб бы, не раздумывая, улеглись прямо тут, на пол, и ноги бы задрали. Насмешливо выплюнул Боярцев. Я, повинуясь какому-то импульсу, схватила бьющуюся рыбу за склизкий хвост и с размаху ударила, ориентируясь на звук. «Ох!» — выдохнула Зина, и я поняла, что уволят меня. Прямо вот сейчас. Да еще и по статье. Хорошо, если не по уголовной. Макар Боярцев. Вы когда-нибудь получали по физиономии живым осетром? Нет? Вам повезло. Я валялся на грязном полу и притворялся мертвым тюленем. Ну да, мне нравился страх ламы, аромат которого перебил даже вонь тухлого скидочного ментая. Я его убила? Простонала Дурында обморочно. Надо же, сначала бьет, потом думает. Замечательный образец человеческой тупости. Но эта трахнутая во всю курчавую башку страшилка зачем-то нужна моему сыну. Господи, как же это звучит безумно, даже адски отвратительно. Я и дети — это же взаимоисключающее понятие. Сын у меня? Нонсенс. Так какого хрена я валяюсь на мокром полу? Нравится мелкому поросёнышу в детдоме? Пусть валит на все четыре стороны. «Да где тебе-то?» — разорвал мою реальность чужой голос, наверное, толстухи, коллеги, невесты Чаки. «Кабана такого убить! Тут что-то посильнее дохлого осетра нужно. Но было эпично. Такого я еще не видела. Знаешь, что я думаю? Нифига не мужики мамонтов заваливали в доисторические времена. Если бы пищу добывали тестикулоносные особи, человечество бы не выжило, загнулось бы еще в момент эволюционирования от шимпанзе к австралопитекам. Не, ну а что? У него реакция ни к черту, а осетр не мамонт. Давай, Данька, ты за одну ногу, я за другую. И потащили-ка его в пещеру, пока не очухался и хай не поднял. Фартануло нам сегодня, народу никого. Чего она там бредила? Замуж звал? Так это же подарок сиятельных богов. Зин, надо, наверное, полицию вызвать, — хныкнула блаженная. Я почувствовал, как мне в лодыжку впились чужие пальцы. Открыл глаза и уставился в заплаканное. Нет, лицом физиономию ламы сейчас назвать можно было с трудом. Боже, ну и парочка из нас получится. У меня на заднице отпечаток эмблемы запорожца, который сегодня утром сбил меня при попытке отловить эту идиотину. Лицо саднит от удара чертовым осетром. На голове шишка размером с Биг Бен. А невеста моя нежданная похожа на клоуна-убийцу, прилетевшего из глубин космоса. «Грабли убери, брюки мне замараешь, а мне в них жениться еще сегодня!» Рявкнул я на бабу и легнул наглую захватчицу. Девка лама всхлипнула и зачем-то обтерла мое лицо вонючей тряпкой. «Ты же выйдешь теперь за меня, после того, что между нами было. Ты обязана?» «Слушай, ну чего ты пристал ко мне?» — хныкнула дурная, размазывая по сине-зеленой щеке остатки макияжа. «Я за тебя бы не пошла, будь ты последним человеком на этой планете. Ненавижу недомужиков, не способных признать свое продолжение в ребенке, нуждающемся в тебе. Даньк, может, карпом его добить?» — пробурчала толстуха, глядя на меня, как солдат на вож. А и вправду, чего это я? Сроду не бегала за бабами. Обычно они гроздями вешаются на милягу и балагура Макара Боярцева. Хотя, если судить по последнему опросу электората, я их не интересую после первого свидания, даже как кошелек с ногами. Как там меня назвали все поголовно? Животное вроде, суки. А эта чертова кудряшка? Что из себя возомнила? Хрен ей. Да пошла ты! Оскалился я и попытался встать со склизлой магазинной плитки. Черт, а ведь бегал. За Ларкой бегал, как щеночек прикормленный. Ненавижу, ненавижу. Или нет уже? Или я уже ей благодарен за то, что она не дала мне пережить ее смерть? А так мне было гораздо легче жить. Не зная и не видя, ведь проще ненавидеть. Черт бы ее подрал. И мальчишка этот. Как же все было легко и просто. Вскочил на ноги, не обращая внимания на мужика, застывшего у прилавка. Да уж, я сейчас даже в сравнении с этим дядькой в маминой кофте проигрываю по всем фронтам. Ты Лехе нужна, идиотка. Или думаешь, я бы сам позарился? Мне нужна жена, чтобы усыновить моего сына. Законы такие у нас. А то отправят мальчишку в детдом, а там... Эх ты! Я-то подумал, что ты настоящая. Анализ — это Филькина грамота, оказывается. Для суда не доказательства. Нужны экспертизы и прочий фуфел. И мальчик отчего-то решил, что это должна быть именно ты. А я вот вижу, что мать из тебя, как из говна пуля. Ты со своей-то жизнью не можешь разобраться. Так и будешь до старости рыбой торговать. А я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Ты мне, я тебе. Снова врешь? «Врешь ведь?» — с надеждой спросила дурнушка, но в ее глазах я увидел такую панику, что мне аж на душе потеплело. «Нет, я бы не стал. Ни за что. Ты чего из меня делаешь, Карабаса-Барабаса? Мой ребенок в больнице. Чуть успел я. Как он без матери-то?» С придыханием выдал я, едва сдерживаясь, чтобы в голос не расхохотаться. «Черт, мне даже слезу удалось выдавить. Я сегодня в ударе. Прям артист больших и малых императорских театров. Господи, ну до чего же дурная? Блаженная просто. Но сейчас она от чего-то не показалась мне страшненькой. Ей бы в модели попробоваться. И рост позволяет, и фигурка тонкая, почти прозрачная. А глаза... Короче, ты за меня выходишь замуж, я отдаю в твое полное владение свои магазины». Станешь управляющей сети авторских бутиков с полным пакетом привилегий. Я давно ищу такую, как ты, честную и... Чуть не сказал глупую. Успел удержать обидное слово на кончике своего острого не в меру языка. Ох! Снова выдохнула толстуха. Не нужно, Карпом, Зин. Наконец-то осмысленность появилась на физиономии бабы ходячей проблемы. Похоже, у вас тоже есть что-то человеческое. Мальчика же вы пригреть решили все-таки. И это, я бы и просто так помогла, без должностей, по-человечески, если вы серьезно. Клянусь, поднял я вверх руки, словно сдающаяся на волю победителя вражина. Точно блаженная. Конечно, не видать ей моих магазинов, как своих ушей. Я пока не готов сдохнуть с голоду под забором. Пришлось пальцы на ногах скрестить, когда обещал. «Ну, хорошо. Я подумаю». Голос ламы дрогнул. Я с трудом сдержался, чтобы не станцевать ламбаду. Ну, и ее, чтобы не придушить. «Не подумаю. Завтра нас ждет нотариус. Составим брачный контракт и распишемся». Снова превратился я в себя. Девка поморщилась, но промолчала. Явно мое преображение было слишком очевидным. Я за тобой заеду. А адрес? А ты думаешь, я как оказался в этом блевотнике? Ощерился я и вдруг схватил эту дуру, повинуясь какому-то странному импульсу, притянул к себе и...